хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда человек уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. «Это потому так получается, — думал Чик, — что если ты откажешься ему делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше, а тебе не хочется, чтобы оно пропадало». «Ну, кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?» «Я теперь отсюда никогда не слезу», — сказал Чик. «Мама!» — обернулся мальчик в комнату. «Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет». Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса. «Чик, ну ты же умрешь с голоду», — сказал мальчик, явно повторяя слова матери. «Нет», — сказал Чик, — «я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать». «Мама!» — обернулся мальчик в комнату. «Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать». Мать ему что-то ответила. «Чик!» — сказал мальчик, явно повторяя слова матери. «Но ведь хлеб нельзя из окна кидать». «Значит, груши и виноград в окно можно кидать?» — язвительно проговорил Чик. «А хлеб из окна нельзя?» Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери. «Мама!» — сказал он. «А Чик говорит, почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?» Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику. «Чик, ты его отвлекаешь от уроков». «Он сам первый начал», — ответил Чик. Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому, стараясь осмыслить его слова. И, скорее всего, так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачником, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова. Но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор. Девочки продолжали играть в классики. Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тётушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене. Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захламленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально состроганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик, в отличие от всех, догадался, во всяком случае он так думал, еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной. Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью. А тетушка, в зависимости от настроения, ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку. Муж тети Фаины, ворча, что его жена честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед. Чик с дерева следил за дядей Колей,